Глава 41. Злата. «Попробуй», — настаиваю, улыбаясь. «Ну, пожалуйста». Щурюсь от солнца, отражающегося в ярко-бирюзовой воде. Картинки, которые пьянковцы видят лишь на фотообоях, оживают и сбивают с ног своей реальностью. Белоснежный песок, теплый океан, домики на воде. Зина Козлова кажется здесь инородным элементом, но я потихоньку привыкаю. Амир, проявив природную консервативность, снова выбрал отель, принадлежащий сети «Хилтон». До острова из аэропорта Мали нас доставил небольшой катер. 25 минут, и мы в раю. В самом настоящем. Оказалось, что наша вилла стоит прямо у океана. Просыпаться каждый день с таким видом — что-то невероятное. Вот уже 3 дня мы с Амиром бездельничаем. Загораем на жгучем солнце, занимаемся сексом и посещаем местный ресторан. Сегодняшнее утро 4-е, а это значит, что уже завтра мы возвращаемся в Дубай. Стараясь отпустить грустные мысли, снова смотрю на водную гладь. Счастье, поселившееся в сердце, греет даже в тени. А проказник ветер, наоборот, путает мысли и приятно охлаждает сгоревшую кожу. Сжимая стакан, повторяю. «Пожалуйста, ради меня!» Амир снимает солнцезащитные очки, снисходительно на меня смотрит и отрицательно качает головой. Белоснежная льняная рубашка безумно ему идет. Темные волосы немного выгорели на солнце. Он похож на красивого пирата, а я — на его симпатичную подружку. «Мне ведь не 5 лет, Злата», — строго говорит. «Мне вообще-то тоже. В такие моменты очень сомневаюсь». Смеюсь, пододвигая к нему тарелку с печеньем. Хватаю одно и с удовольствием откусываю. Дразню. «Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках, Хаджаев». Амир на завтрак выбрал яичницу с беконом и кофе. Я же вынесла мозг официанту, пытаясь более или менее сносно объяснить на английском, что мне позарез нужен стакан молока и печенье. Вообще молоко здесь невкусное. Порошковое, скорее всего. Откуда на Мальдивах коровы? Рассуждаю. Откинувшись на спинку кресла, складываю руки на груди и делаю вид, что обижаюсь. «Я же ела твоих раков вчера». Морщусь. «Это были лангустины, Злата. Да какая разница? У нас в Пьянково в речке такие же, только поменьше. Бррр, ужасно противные. Я попробовала кусочек из уважения к тебе». Амир награждает меня ироничным взглядом. «Чувствую себя ужасным тираном. Привез на Мальдивы, заставляю плавать в океане и пичкаю лангустинами». Я тут же становлюсь серьезной. «Он что, думает, я неблагодарная?» «Мне здесь нравится. Исправляюсь. Спасибо, Амир. Что бы ни случилось, это будут лучшие дни в моей жизни». «Перестань, я пошутил», — серьезно отвечает он. Склонившись, ласково оглаживает колено и поднимается до бедра. Я вмиг загораюсь, как яркая лампочка. Подобное проявление нежности за пределами постели для Амира чуждо. Ловлю момент. Тогда тем более запишу этот день как лучший в жизни. Ворчу. «Ты шутишь?» Он усмехается, убирает руку и приступает к завтраку. Попутно в своем авторитарном стиле приказывает. «Ешь печенье. Ты снова много разговариваешь». После завтрака мы возвращаемся в номер. Легкое прикосновение, жаркий поцелуй, и я снова плавлюсь в сильных руках. Амир быстро избавляет меня от сарафана и нетерпеливо дергает завязки на трусах от купальника. Я приспускаю шорты и поглаживаю напряженный член, горячий и тугой. Желание почувствовать его в себе такое нестерпимое и острое, что я жалобно хнычу, пока мужские пальцы сжимают клитор. Тело дрожит, я вскипаю. Хорошее и плохое всегда по соседству. Меня подкидывает от неизвестности, от всего, что ждет нас дальше. По ночам я часто мечтаю, что мы никогда не расстанемся. Вжимаясь в твердое тело, я молю Бога только об одном — до конца жизни любить его. И чтобы Амир полюбил. Я умру от стыда, если он когда-нибудь прочитает мои мысли. Ничего такого мне не предлагали. Сумасшедшая. Хрипит Амир, когда я особенно сильно выгибаюсь под ним. Он снова целует и толкается бедрами резко, отрывисто, вновь и вновь. Так глубоко, что я каждый раз вскрикиваю. Утром до завтрака это было занятие любовью, полусонное и нежное. В груди от чувств щемило. Сейчас же Амир трахает, по-другому не скажешь, как животное. От бесстыдства кровь к щекам приливает. Секс выходит быстрым, а разрядка мощной. Мы заваливаемся на кровать и засыпаем. А проснувшись, долго лежим в полумраке. Шторы задернуты, за ними солнечный свет и океан. Я проникаюсь этими минутами, проведенными вдвоем. Запоминаю каждый штрих. «Из какой ты семьи?» — спрашиваю тихо. Мне хочется знать о нем все. Как он рос, с кем общался, почему стал таким пуленепробиваемым и независимым. Мне кажется, что семья Амира мало похожа на мою. По крайней мере, все, что я знаю о Тане и Расула, с моими представлениями о семье не вяжется. Твои родители богаты? Спрашиваю и тут же поражаюсь своей глупости. Вдруг он подумает, что я опять о деньгах. Как сказать? Отвечает Амир расплывчато, не обращая внимания на мою меркантильность. По меркам Дагестана вполне обеспечены. А каким ты был ребенком? Подхватываю волну легкой откровенности. Грудь подо мной тяжело поднимается и также с трудом опускается, а мужчина, с которым я сплю несколько месяцев, упрямо молчит. Молчит. Всегда молчит. Амир Хаджаев, как элитный шоколад на витрине. Хочется снять обертку и попробовать настоящего, без закрытости и нашей разницы. За время, пока мы вместе, я больше стала понимать Ренату. Наверное, шопингом она компенсировала потребность пообщаться, хотя, если вспомнить, что бывшая Амира даже спать с ним в одной постели не планировала, быть может, я все придумываю. «Ты же был ребенком. Осторожно заглядываю в темные глаза. Амир широко улыбается. Все когда-то были детьми Злата. Я была оторвой. Снова укладываюсь на твердое плечо. И детство у меня было настоящее. Со сбитыми коленками и войнушками. Войнушками? Ага. Мы дрались не на жизнь, а на смерть. Один раз решили яблок сорвать с соседской яблони, а дядя Митя заметил и спустил на нас собаку, так что мне тогда дважды попало. Сначала от пса, потом от папы. Смущаюсь. Часто он тебя. Напряженно спрашивает, легко поглаживая по спине. По-разному. Замираю, потому что это не те воспоминания, которыми хотелось бы делиться. Дети, которых били, повзрослев, часто выгораживают родителей. Я защищать отца не стану, но и жаловаться не хочу. Но это все лет до 12. Бодро продолжаю. Потом как-то плавно стало модным гулять, а не бегать по улицам. У нас с девчонками появились первые телефоны, зависали в них с утра до ночи. Инстаграм меня тогда покорил. Продукт организации МЭТА, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Не сомневаюсь. Замолкаю. А потом снова осторожно интересуюсь. А ты что любил в детстве? «Молоко с печеньем», — иронизирует Амир. «Так и знала», — смеюсь. «Что я любил? Да не знаю. Как и все, пожалуй. Ты никогда не рассказываешь про маму?» «У нас принято, что воспитанием занимается отец. Он прививает уважение к старшим, мужской характер и послушание. Женщины практически не участвуют». «Ты был послушным?» «Не всегда». Не верится, что ты мог делать что-то незаконное. Всякое бывало. Вообще, я с 12 лет жил у кунака. А кто это? Кунак — друг отца. Коротко поясняет. Но зачем? Таков обычай, Злата. Считается, что мальчиков нужно воспитывать в строгости и дисциплине. Никакой жалости или поблажек. В родной семье следовать правилам редко удается. Да и мужчина не должен быть привязан к своим. Какой мрак. В Дагестане такое не редкость. Тебе было сложно, Амир? Нет, мне было не сложно. Смеется. А как же мама? Разве она не была против? Разве ей не хотелось обнять тебя? Она так легко согласилась. Вряд ли ты поймешь. У нас не приняты любые нежности, в том числе с матерью. Мама, конечно, скучала, но сделать ничего не могла. Таковы правила. Это жизнь. Я прикрываю веки, ощущая арктический холод в душе. Воображение рисует 12-летнего мальчика с черными глазами, которого отдают чужим людям. Это ужасно. А Расул? Его тоже. Но с 15. Ильдар? Вздыхаю. Ильдар рос инфантильным, много болел. Его пожалели. Покачав головой, пытаюсь сдержать слезы. Просто не верится, что такое возможно в 21 веке. Отказаться от своего ребенка во имя дурацких обычаев. Тебя обижали там, в той семье, Амир? Намеренно нет, только за дело. Как-то в школе подрался. Пацаны из соседнего аула наехали, отбивался как мог. Когда пожаловался своим старшим, они еще больше добавили. Ужасно несправедливо. Схлипываю. Зато желание жаловаться отбили напрочь. Кажется, он и правда не видит в этом ничего страшного. А ты? Ты также будешь воспитывать сына? Интересуюсь смущенно. Нет, Злата. Так я воспитывать никого не планирую. Усмехается Амир, подтягиваясь и резко поднимаясь. Пойду приму душ, отдыхай. Он быстро выходит из комнаты, а я решаю включить телефон. Возможно, звонили мама или Зойка. Или еще кто похуже. На экране тут же загорается незнакомый номер. «Злата, привет!» Слышу смутно знакомый голос. «Привет?» «Это Георгий. Помнишь такого?» «Точно!» Наконец-то расслабляюсь. «Как Эмма? Как у вас дела?» «Эмма, отлично. И дела хорошо, спасибо. Не хочешь посидеть с Арсением на неделе? Мы как-то договаривались. Правда, прошло уже много времени. Я с радостью. Тут же соглашаюсь. А когда нужно?» «Послезавтра вечером. Если тебе не сложно, конечно». «Да брось, я же сама обещала. С удовольствием посижу с вашим сыном. Тем более послезавтра буду в Дубае».